Третья глава. Лица агрессии. Мы уже познакомились с американским психологом Арнольдом Бассом, который всю свою профессиональную жизнь посвятил изучению агрессии. Он считал, что это явление предполагает либо ущерб, либо оскорбление жертвы. Была агрессия или нет, судит по последствиям. Допустим, ученика в школе никто пальцем не тронул, его всего лишь обозвали, пустили о нем дурной слух, опозорили. Агрессия? Безусловно. Ведь последствия точно будут. Испорченная репутация, а то и психическая травма. Поэтому в вариантах типа «Мария Ивановна, я просто пошутила и ничего такого не сказала, а он меня стукнул» можно забыть. Просто «пошутила» чаще всего оказывается самой, что ни на есть, агрессией, а именно вербальной. Вербальная агрессия, по определению Википедии, это агрессия в речевой форме с целью снижения уверенности в себе и порождение чувства беспомощности у объекта нападения. Является эмоциональным насилием. Включает в себя резкие слова, оскорбления, брань и чрезмерный крик, угрозы и тому подобное. Сюда же относится нежелательная критика и оскорбление. Виды агрессии. Итак, существует две группы агрессии. Физическая и вербальная, словесная. Арнольд Басс учитывает также дополнительные признаки агрессии – активная и пассивная, прямая и непрямая. В общей сложности получается 8 вариантов, по 4 для каждой группы. Физическая агрессия. Физическая, активная, прямая. Здесь все очевидно. Прямое избиение, нанесение повреждений с помощью оружия, как холодного, так и огнестрельного. Бойцов отрядов специального назначения учат убивать или как минимум обезвреживать при помощи всего, что может попасть в руки. От монетки до воздушного шарика, и спичечного коробка, не говоря уже о кирпичах и палках. Любой предмет, который находится в школьном классе или в зале спортивной секции, может стать оружием. А уж что некоторые умудряются притащить в школу. Одна из старых школьных шуток — принести в класс устройство, которое издает непрерывный звук. Все в курсе, кроме учителя. Тому начинает казаться, что это происходит у него в голове, и он начинает вести себя беспокойно. Или же прислушивается, стараясь найти источник звука. Невинная шалость? Нет. Самое что ни на есть агрессия, причем активная и прямая, и с учетом природы звука — физическая. Физическая, активная, непрямая. Классика. Подложить кнопку на сиденье однокласснику или учителю. Или изготовить хлопушку, которая сработает в нужный момент. В юридическом плане ничем не отличается от мин-ловушек, хотя и не несет аналогичный урон. Сюда же можно отнести случай, когда кто-то из школьников подговаривает знакомых отморозков с района избить того, на кого он укажет. «Ой, а я тут ни при чем, это все они, я им просто рассказал, что такого-то припугнуть надо». Еще как при чем. Серьезные последствия гарантированы. Физическая, пассивная, прямая. Арнольд Басс описывал это как стремление физически не позволить другому человеку достичь желаемой цели или заняться желаемой деятельностью. Именно так поступают те, кто крадут чужую тетрадь с выполненным домашним заданием, рвут написанную кем-то контрольную, прячут спортивную одежду или обувь перед уроком физкультуры, ломают или портят музыкальный инструмент перед выступлением. Физическая, пассивная, непрямая. Проявляется в отказе выполнить необходимое действие. Например, не вернуться в класс после перемены и остаться в школьном коридоре назло администрации. Или, наоборот, задержаться после урока в классе и не пускать туда других учеников, у которых здесь занятия по расписанию. Поход в кино или кафе вместо уроков относится к этой же группе физической агрессии. Вербальная агрессия. Вербальная, активная, прямая. Здесь все понятно. Имеется в виду оскорбление и унижение человека словами, хоть вслух, хоть письменно. Вербальная, активная, непрямая. Распространение всевозможных гадостей о человеке, от раскрытия его интимных секретов до прямого вранья о нем. Вербальная, пассивная, прямая. Игнор, вплоть до бойкота. Вербальная, пассивная, непрямая. И снова слово Бассу, которое определяет эту форму агрессии как отказ дать словесные пояснения или объяснения. Например, отказ высказаться в защиту человека, которого незаслуженно критикуют. Предположим, твоего одноклассника обвиняют в краже или другом неблаговидном поступке. Тебе отлично известно, что он этого не делал, Например, ты видел его в то время в другом месте, алиби стопроцентное, но ты промолчишь. Казалось бы, а что такого? Никого не ударили, не обозвали. Тем не менее, это и есть агрессия в чистом виде. У каждого свое оружие. Теперь, когда ты знаком со всеми видами агрессии, представь себе такую картину. Волк нападает на оленя, норовит вцепиться клыками ему в горло. Олень успешно отмахивается рогами. Да так успешно, что, того и гляди, волку брюхо пропорит. Серый хищник отступает на несколько шагов и обиженно обращается к жертве. «Ты это, чего рогами машешь? Так нечестно. Я ведь к тебе с рогами не лезу. Давай уж на равных. Я к тебе с клыками, и ты ко мне с клыками. А иначе я на тебя пожалуюсь». Абсурд? Да. Тот, на кого была направлена агрессия, применил оружие, которым его снабдила природа для защиты от нападения. Им олень и воспользовался. У каждого вида своя сила и свои уникальные возможности. Ведь никто не требует от рыбки умения лихо лазить по деревьям. Так же, как и у людей. У одних суперсила одна, у других совсем другая. Даже в компьютерных играх игроки, перепробовав все виды вооружений, останавливаются на ограниченном наборе снаряжения. Причем чем-то одним из этого набора игрок владеет в совершенстве, и вряд ли в бою он будет требовать от врага, чтобы тот непременно вооружился тем же самым. Противник наверняка выберет предмет, с которым он сам управляется лучше всего. Поэтому проявить агрессию и ждать, что тебе ответят твоим же оружием — так себе идея. Хотя это неплохой способ выставить жертву виноватой. Например, в детском саду девочка виртуозно оскорбила мальчика. Вербальная, активная, прямая агрессия. Да так, что не подкопаешься. Слова вроде все по отдельности и неплохие, но в связке явно что-то не то. Ну, владеет она искусством речи. Может, в будущем станет великой писательницей. Однако мальчику от этого не легче. Он чувствует себя крайне уязвленным. Но так же ловко ответить не может. Ораторского мастерства не хватает. И не факт, что оно у него когда-то разовьется, хоть на четверть от таланта девочки. Что он сделает? Правильно. Схватит, что под руку попадется, машинку, например, и треснет девочку по голове. Физическая, активная, прямая агрессия. Та разревется и бегом к воспитательнице. Дальше все очевидно. Ответ на вопрос, кто виноват, будет ясен, как бриллиант чистой воды. Естественно, мальчик. Воспитательница объяснит, что ему надо было сказать что-нибудь в ответ, но уж никак не распускать руки. Девочек бить нельзя и все такое. На самом деле, здесь то же самое, что и требование волка к оленю — спрятать рога и выставить клыки, которых, если что, у оленя нет. Нет и у мальчика способностей к витиеватым оскорблениям. С одной стороны, обидных, а с другой, вроде и придраться не к чему. Ответил агрессией на агрессию, как смог, физической на вербальную. У взрослых такая ситуация встречается сплошь и рядом. Жил в XIX веке в России хорошо тебе известный Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэтому он был великим, чего уж там, а вот характером отличался, на редкость скверным. Особенно любил Лермонтов изводить своего давнего знакомого Николая Соломоновича Мартынова, отставного майора. Литератором тот был не очень, да и человеком сложным. Все бы ничего. Но Лермонтов повадился его дразнить, не раз выставлял шутом, доводил до бешенства насмешками, вербальная, активная, прямая агрессия. На все просьбы Мартынова прекратить этот цирк, иначе дуэль, Лермонтов предлагал отвечать тем же, обидными рифмами и злыми шутками. В этом Мартынов был не силен, зато неплохо владел пистолетом. Однажды, во время бала, Лермонтов в очередной раз метал стрелы остроумия в бывшего приятеля. Слова заглушал оркестр. Вдруг музыка внезапно стихла, и в наступившей тишине весь зал услышал окончание оскорбительной фразы в адрес Мартынова. Чаша терпения Николая Соломоновича переполнилась. Он вызвал Лермонтова на дуэль, где и убил его с первого выстрела. Физическая, активная, прямая агрессия. Так оборвался жизненный путь 26-летнего поэта. Не только гены. Наследственная предрасположенность к агрессии действительно существует. Поговорим об этом в следующей главе. Однако для того, чтобы травить других людей, делать им больно и даже лишать жизни, вовсе не обязательно быть от рождения кровожадным монстром. К агрессорам вполне могут примкнуть самые обычные с виду люди. Правда, за этой обычностью часто скрываются страх, неуверенность, неспособность найти свое место в жизни и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Им кажется, что куда проще и надежнее примкнуть к сильному лидеру, Например, стать частью банды или другой структуры на манер штурмовиков Гитлера. В этом случае человек становится тупым исполнителем и проводником чужой воли. Если положить свежий огурец в банку, где плавают соленые огурцы, со временем он тоже станет соленым. Окружающая среда влияет, да еще как. Те, кто выросли в агрессивном окружении или под прямым влиянием агрессора, будь то крысята из научных опытов или знакомые тебе девчонки и пацаны, имеющие опыт пребывания в компании отморозков, чаще всего тоже будут проявлять агрессивное поведение. А могут и нет. Дети, выросшие в семьях алкоголиков, нередко становятся абсолютными трезвенниками и создают прекрасные семьи. Почему? В детстве они насмотрелись на пьяные скандалы и сознательно приняли решение, что их дети через это не пройдут. Они делают осознанный выбор. Выбор сделал и немецкий рабочий Август Ландмессер 13 июня 1936 года. В тот день на верфи, где он работал, спускали на воду военное судно. Толпа дружно вскинула руки в нацистском приветствии. Единственным, кто этого не сделал, был Ландмессер. Поверь, для того времени это был исключительно мужественный поступок. Фотография того события впоследствии обошла весь мир и стала символом человека, который принимает сильное и непростое решение в толпе тех, кто приняли правила фашистского режима. Выбор оставаться собой или раствориться в агрессивном окружении, примкнув к нему, делать только тебе. Агрессия — не все так просто. Помнишь, как называется главная книга Нобелевского лауреата Конрада Лоренца? Да, все верно. Агрессия или так называемое зло. Ученый недаром уточнил «так называемое». Он обоснованно считал, что в агрессии есть свои плюсы, а сама она — не что иное, как один из главных двигателей эволюции. Здесь и в самом деле не все так однозначно. Анна Макшанцева, главный психолог проекта «Телекей. Россия», считает, что можно выделить как минимум три особые модели травли. Их и разберем. И будем делать это, как ни странно, с позиции агрессора. Первая модель — пополнения арсенала. Я травлю всех подряд, постоянно нарываюсь. Да, мне порой самому прилетает, однако я вижу разные варианты, как жертвы на меня реагируют, и выбираю тот сценарий, который мне пригодится, если понадобится защититься от сильных агрессоров. Такой путь вполне понятен. По нему идут и дети в начале своей жизни, и ученые при поиске новых решений. А что, если сделать так? Не получилось. Или получилось плохо? Ладно, пойдем другим путем. Попробуем-ка вот так. О, сработало. Как правило, подростки при таком сценарии не отдают себе отчет, что они делают и зачем. Все происходит на подсознательном уровне. Главное — получить новый опыт и взять для себя что-то полезное. Даже если самому достанется, ведь отрицательный результат — тоже результат. Вторая модель — компенсация собственной уязвимости. Я травлю тех, кто точно слабее меня. Я что, идиот, нарываться на тех, кто сильнее? Весьма ущербная модель. Многие, в том числе серьезные педагоги и психологи, считают, что в основе такого поведения лежит завышенная самооценка. На самом деле все обстоит с точностью, да наоборот. Самооценка здесь как раз занижена. Тот, кто травит более слабых, чувствует себя крайне неуверенно, хотя больше всего на свете боится в этом признаться. Если нравится на того, кто сильнее, то, как правило, сразу поднимает лапки кверху. Одним из немногих исключений здесь является случай, когда подросток с генетическими задатками вождя племени натаскивает хилого или слишком миролюбивого соплеменника на будущие битвы с чужаками. Для чего? Чтобы выжить, удержать свои территории, а еще лучше — захватить чужие. Что тут сказать? В каменном веке вполне рабочая была бы тактика. А в наши дни... Он что, всерьез с соседней школы собрался воевать? Зачем? Чтобы захватить ее вместе с директором, завучем, уборщицами и поварами? Третья модель — защита. Я никого отравить не хотел. Я просто защищаю себя от твоего душнилова, которым ты меня достаешь. И не надо выставлять меня тираном. Меня просто задолбали. Не хочу терпеть информационное насилие. Никакой я не агрессор. Просто хочу жить своей жизнью. И пока ко мне никто не лезет, я никого не трогаю. Да и нет у меня интереса кому-то вредить. Об этой модели мало кто задумывается, хотя все ее не раз наблюдали. Например, когда один ребенок пристает к другому. То поговори со мной, то давай я тебе свой сон расскажу, то я тут сериал посмотрела, хочешь, перескажу тебе его. Там всего 12 сезонов по 16 серий в каждом. И так далее. Тот случай, когда тебя зовут играть или заняться тем, что тебе неинтересно и не хочется. Раз сказано «нет», два сказано «нет», три сказано «нет», не понимает. И если приставака «не понимает» и дальше, в конце может словить от тебя, на выбор. Игнор. Ты просто перестанешь на него реагировать. Выглядит как вербальная пассивная прямая агрессия. Ругань. Сорвешься на него не самыми приятными словами. Выглядит как вербальная активная прямая агрессия. Стукнешь или, развернув к себе спиной, наподдашь под зад. Выглядит как физическая активная прямая агрессия. Общее для всех трех случаев слово «выглядит». На самом деле это была защитная реакция на нарушение личных границ. А теперь угадай с одного раза, кто будет виноватым здесь, по мнению детсадовской воспитательницы или школьной учительницы. Тебе ничего плохого не сделали, а ты? Наверняка эти три модели не единственные. Агрессия и в самом деле неоднозначное явление, и без ее изучения не получится ответить на главный вопрос этой книги. Кто виноват в буллинге и что с ним делать? Самое важное в этой главе. Первое. Существует 8 типов агрессии, которые делятся на две большие группы — вербальная, словесная и физическая. И да, словом можно травмировать ничуть не меньше, чем кулаком. Второе. У каждого человека есть свое оружие, которым он владеет мастерски. Однако тот же человек может оказаться бессилен против другого оружия — вида агрессии. И он вовсе не обязан давать отпор теми средствами, с которыми на него напали. Третье. Если в окружении принято вести себя агрессивно, у тебя всегда есть выбор, принять эти правила или нет. Смелые люди были во все времена. Ты тоже из них, даже если об этом еще не знаешь. Четвертое. Иногда полезно посмотреть на ситуацию глазами агрессора.